8. Гуру. Еще и еще напрягайтесь в своем устремлении к свету, чтобы усилить светимость свою и светом своим, который в вас, благо нести и людям, и миру. Каждое усилие ваше непреложно даст плод, и спело пожнете от стараний своих послужить светом своим общему благу.